Глава 15. Мяч, посланный мощным ударом ноги, пронесся словно метеор мимо запоздало вскинутых в защитном блоке рук и с гулким стуком врезался в площадку. Толпа зрителей взревела, а судья указал в сторону команды, проведшей удачный прием. 3 очка красным! 25-17! Победа в третьем сете команды красных! 2-1! Победа в матче команды красных! Под крики и бурные аплодисменты на площадке 5 ребят исполнили дикий танец, больше всего похожий на воинственную пляску какого-нибудь африканского племени. И ведь наверняка каждый из них аристократ, да еще и с титулом. Все же слишком легко под воздействием эмоций с нас смывается налет цивилизации. Но предаться философским размышлениям мне не позволил вид батута, вытаскиваемого на освободившуюся половину поля. На другой уже разминалась новая группа с зелеными повязками на руках. Не понял. Недоумение было настолько сильно, что я сказал это вслух. «Ты чего, бассабол раньше не видел, что ли?» Парень, стоящий по соседству, с удивлением посмотрел на меня. «Из какой же дыры ты вылез, друг?» «Мы из тех ворот, что и весь народ». Я буркнул уязвленный даже не словами, а тем, сколько интересного в жизни прошло мимо меня. «Объяснить, что ли, сложно?» «Извини». Короче, гляди, это смесь волейбола с футболом. При этом неодаренные или маги, из тех, кто физическими нагрузками не манкирует, могут вполне посоревноваться даже с Исаулом. Меня, кстати, Жека зовут. Сосед протянул мне руку, которую я крепко пожал. Тише, блин! Вы, воины, так и норовите кому-нибудь что-нибудь сломать. Прости, нечаянно. Думал, ты тоже из наших. С виду ты крепкий. Парень действительно выглядел подтянутым, с явно выделяющимися мышцами. Да нет, я маг, акалит. Просто люблю спорт. Слушай дальше. Жека нетерпеливо поглядывал на площадку, ожидая следующего матча, и явно старался рассказать мне все до того, как он начнется. Принцип такой же, как в волейболе. 5 на площадке, между противниками сетка. Только тут, видишь, она шире и закреплена на 3-метровой высоте. И чтобы нанести удар, приходится подпрыгивать еще выше. Это может делать только основной центральный игрок. Именно для этого и нужен батут. Я понятливо кивнул. Даже для юнкера сигануть на 3-4 метра в воздух — невыполнимая задача. Что уж говорить про неодаренных. Так что решение нашли действительно оригинальное. Но, допустим, я могу махнуть гораздо выше, даже не выходя за рамки Исаула. А выше 5 метров прыгать нельзя. За это начисляют штрафное очко. Спортивного вида маг словно прочитал мои мысли. Так что приходится центральному изображать из себя бешеного кузнечика. В принципе, из остального необычная только система начисления очков. А футбол тогда тут при чем? Так я и говорю, оцениваются голы по-разному. Жакаш всплеснул руками. Забил рукой — 1 очко, ногой — 3. А принимать можно любой частью тела, хоть ягодицами. Был такой случай, одна мадам зазевалась, и ей по попендре здорово прилетело. И что ты думаешь, другие подхватили мяч и выиграли розыгрыш? Начинается. Вот, смотри, сейчас как раз и будет играть команда из юнкеров против 2-3 уровней. Весело у вас тут. Ребята с зеленой повязкой закончили установку батута и явно были настроены биться до конца. А шансы у них есть? Да в том-то и дело, что да. Сейчас это, наверное, единственный спорт, где возможности примерно равные. Сейчас сам увидишь. Жека внутренне уже был на площадке. Ты это, если заинтересовался, приходи на 2-й стадион. У нас там тренировки в понедельник, среду и пятницу с 6 вечера. Я не стал больше надоедать фанатику игры расспросами, и сам с интересом уставился на площадку. И, должен сказать, посмотреть было на что. Ребята, только открывшие себе первую чакру, ничуть не уступали корнетам и Исаулам, в невообразимых пируэтах вколачивая тем мяч в площадку. И неожиданно для себя я понял, что с удовольствием бы попрыгал за мячиком в составе команды товарищей. И сделал себе зарубку обязательно заглянуть к Жеке, после того, как разберусь с учебой и этим непонятным турниром. До встречи с Зайкой оставалось 1.5 часа, а я уже откровенно задолбался маяться бездельем. Даже наплевав на все принципы, вдалбливаемые наставником, заглянул в фастфуд Кострома Fried Chicken, в наглую скопированный с известного американского оригинала после первой магической. Впрочем, во время войны брендов, развернувшейся в 20-х годах этого века, когда проходила вторая волна глобализации, это корпоративное чудовище смогло поглотить своего прародителя. Теперь даже в североамериканской либерократии негры давно уже забыли про майора и ходили покушать исключительно костромских курочек от бабы Нюры. Лучше бы уж отечественные пельменные силы Сибири от сумасшедшего клоуна с шотландской фамилией уберегли. Стыдно признаться, но мне понравилось. Курицу я люблю, да и к острому неравнодушен. Так что, хоть и отнесся поначалу к этому безобразию вкуса с опаской, умял за обе щеки. Да еще потом долго думал, с какой стати чурался подобной вкуснятины, когда жил в Новосибе. С территории военной кафедры я выбрался без лишней суеты и каких бы то ни было проблем. Следил лишь за тем, чтобы не попасться на глаза уже встреченному утром патрулю. А так, мало ли, зачем гражданский оказался на данной территории. Главное, что, сделав свои дела, он с умной рожей целенаправленно топает на выход. Ну а затем, когда поставленная задача была выполнена, мне пришлось развлекать самого себя. Погулял. Заглянув в кинотеатр, посмотрел «Имперский комиссар 8. Возмездие или месть». Как обычно, сделанная в Японии анимация была великолепна. А вот сюжет, на мой взгляд, подкачал. Приключения, подданные его величеству японского происхождения на родине, куда она вернулась, чтобы расследовать таинственные смерти могучих эмёджи от рук якобы местной якудза, показались мне притянутыми за уши. Особенно участие во всем этом американского суперагента Леди Браун. Ее, похоже, вообще вставили в историю только чтобы показать: вот смотрите, какие пиндосы плохие-плохие. Они нас много лет оккупировали, а когда великий Тенно в 90-х выбросил проклятых американцев из страны, они так и не смирились и гадят нам, аки англичанка русским. При этом сюжетная линия смотрелась тем более фальшиво, что в 7-й части франшизы главная героиня Катюша Сакура и Леди Браун фактически обозначили, что они друзья, когда совместно сорвали нападение на Японию, которое готовили земли германской нации и Китай. Впрочем, то только мои мысли. Никогда не стоит забывать, что все аниме и «Имперский комиссар», в частности, продукт, ориентированный в первую очередь на местный рынок. Как и то, что до середины 90-х именно наших соотечественников можно было чаще всего встретить на отрицательных ролях, а американцев — на положительных. Пусть и немного глуповатых в сравнении с японцами. Откуда я это знаю? Нет, я никогда не увлекался подобными развлечениями. Раньше, когда я едва ползал на своей коляске после переселения семьи в Чулым, да и во время обучения у наставника, у меня просто не было времени на такую ерунду. На иглу японской мультипликации меня подсадил сосед по комнате в общаге техникума. Долгими зимними вечерами бывало скучновато. Вот я и пристрастился. Хотя порой мне кажется, что Юрик сделал это целенаправленно, просто подобрав для меня определенные фильмы и сериалы, которые гарантированно не могли не зацепить такого сухаря, как я. После сеанса я еще немного побродил по улицам, пока не наткнулся на закуток, в котором проводили свои бои любители card summoning, своеобразные безопасные версии спаррингов настоящих призывателей, в которой могли участвовать как одаренные магией воины, так и обычные люди. Главное, чтобы у игрока имелась карточка развивающегося монстра и переносная игровая приставка для его вызова. Понаблюдав какое-то время за боями драконов, грифонов, домовых, кикимор и прочих девочек-кошек, я отправился дальше. И где-то через полчаса после посещения костромских курочек набрел на площадку для игроков в бассабол. Как рассказал мне Жека, пришел к нам он откуда-то из Европы и очень быстро стал популярным как раз из-за возможности неодаренным или магам на равных соревноваться с воинами до 3-го уровня включительно. Да, сила, конечно, многое решала. Однако в среде игроков уже сложился своеобразный этикет, запрещающий есаулам использовать сверхусиленные удары по мячу. В итоге получился интересный и азартный вид спорта, которым с удовольствием занималось огромное количество человек. Я, кстати, не утерпел и попрыгал на батуте. Забавно, не прикладывая практически никаких усилий, взлетать на высоту 2-3 этажа. Даже появилось ощущение полета. Раньше, сигая с крыши 5 и 9 этажек, я его никогда не испытывал. И это укрепило меня в желании навестить Джеку на тренировках. Так что к фонтану перед политико-дипломатическим корпусом я подошел за пару минут до того, как из дверей здания появилась Зайка со своим неизменным зонтиком. Подойдя ко мне, она остановилась, осмотрев меня с ног до головы, покосилась на окружающих и, гордо распрямившись, снова стала мучить мой галстук. Послышались щелчки фотокамер в смартфонах и ПМК. Но Нина как-то особо сильно дернула меня в этот момент за удавку, явно давая понять, что не стоит пялиться по сторонам. «Ты что, сюда бежал?» — спросила она шепотом, глядя мне в глаза. «От тебя потом воняет». «Ничего от меня не пахнет», — ответил я, прекрасно зная, что даже не вспотел. «Пахнет, не пахнет, а я чувствую». — осадила она меня. «Ты почему не из юридического вышел? Занятия прогулял? Глаз да глаз за тобой нужен». «Нин, я теперь не учусь на юридическом. Меня на военную кафедру ректор перевел». «Куда? Группа какая?» «Полтинник», — ответил я, ожидая ее реакцию. «Это...» Она так затянула мне галстук, что я чуть не закашлялся. «Хорошо. Для нас обоих. А папенька пусть побесится. Ему полезно. Ладно, Кузя, давай. Рассказывай мне правду. Про дедушку твоего, про наставника. И как ты дошел до жизни такой?» «Я тебе не врал», — нахмурился я. «Знаю. Она все никак не отпускала мой галстук. Ты лицо-то сделай попроще, а то мы и однокурсники всяко-разно неправильное подумать могут». «Тебе ректор рассказал?» — спросил я, аккуратно снимая ее маленькие пальчики со своей удавки. Правда, она тут же вцепилась в мою руку, явно не желая ее отпускать. Я настаивала. Она плотоядно улыбнулась. «Он, конечно, сопротивлялся, но... пойми меня правильно, Кузя, это непростое любопытство. Просто я должна знать, с кем общаюсь. Тем более, если сам герцог Сафронов первым подает этому человеку руку. Это при том, что тот вроде как простолюдин. Ты уж не обижайся, твоя светлость». «Я не аристократ», — буркнул я. Мне было очень приятно от того, что она держала меня за руку. В общем-то, ничего удивительного в этом не было. Мальчик, девочка. В моем возрасте при прикосновениях сверстников противоположного пола всегда возникает некое сладостное томление. Однако сейчас все было немножко по-другому. И руки этой девушки, ее пальчики, они казались... «И это я знаю». Она тяжело вздохнула. «Я не думаю, что тебе стоит отказываться от...» Во внутреннем кармане моего пиджака завибрировал сотовый. А затем Виктор Цой затянул свою группу крови на рукаве, что означало, что звонили с неопределившегося номера. Извинившись, я достал телефон и, отойдя немного в сторону, активировал его. «Алло?» «Ефимов, мать твою! Как все это прикажешь понимать?» — рявкнула трубка голосом Грэма Фишена. «Я думал, что ты нормальный парень! Не хочешь учиться у меня, так и сказал бы в лицо! А так поступать...» «Грэм! Грэм!» Попытался я его остановить, но препода явно несло. «Грэм, объяснитесь, черт вас побери, я ни хрена не понимаю!» «Что?» Он резко замолчал, а затем, моментально сбавив обороты, спросил. «Ты что, не писал заявление о переводе в гвардейскую группу?» «Нет, меня и у вас все устраивает». «Так...» Я прямо почувствовал ярость учителя на том конце. «За наезд извиняй, с меня бутылка!» «Да что случилось-то?» «Ничего, чтобы касалось лично тебя», — ответил он. «Просто один добрый дяденька-генерал позабыл, что за такие штучки можно и в рыло схлопотать. КС!» «Чего?» — не понял я. «Конец связи, говорю! Саллага, учить вас еще и учить! Отдыхай, боец!» Он положил трубку. Препод звонил, правда, я не шибко понял, чего он хотел. Пожаловался я подошедшей ко мне зайке. «У тебя что, ведет Грэм Фишен?» «Да, я с твоей охранницей в одной группе». Я мотнул головой в сторону расположенного на той стороне дороги здания, на крыше которого восседала полупрозрачная фигурка фиолетово-волосой. «Не поняла?» Пришла очередь зайки играть бровками. Проследив за направлением, которое я указал, она прищурилась, слегка отвернулась, так чтобы наша орлица попадала в грань бокового зрения, а затем активировала какое-то заклинание на своем техножезле и на секунду засветилась нежно-розовым светом. Наконец, видимо, разглядев Касимову, которая немедленно попыталась смыться, Нина выщелкнула из рукояти зонтика небольшой блок мобильного ПМК и поднесла к уху. «Леночка, дорогая, ты бы спустилась к нам? Да, и железочки свои там оставь, не позоришь меня. Будь добра, никто их там не возьмет». Говоря это, она аккуратно подцепила меня под руку с левой стороны, после чего снова послышались тихие щелчки фотокамер. В этот момент из дверей политико-дипломатического корпуса вышел молодой человек с длинными ниже плеч вьющимися золотистыми волосами. В левой руке он сжимал ПМК. Правой же элегантным движением отбросил с лица сбившийся локон. Остановившись на площадке перед лестницей, он обвел взглядом двор, а затем быстрым шагом направился прямо к нам, извлекая на ходу из ножен длинную, дорогую и явно не предназначенную для боя шпагу. Студенты, окружавшие фонтан и делавшие до этого момента вид, что мы их как бы вовсе не интересуем, а между тем внимательно наблюдавшие за зайкой и мной, забросили это неблагодарное занятие и теперь в открытую пялились на нас троих. Аполлоша, блин. Немного ревниво подумал я, глядя на остановившегося неподалеку парня. Зуб даю, что он маджипластику лица делал. Да и вообще из салонов красоты не вылезает. «Нина Святославна, этот мужлан до вас домогается?» — спросил он, поигрывая кончиком клинка. «Если вы только прикажете...» «Не прикажу», — холодно перебила его девушка, даже не глядя на Златовласку. «Это дело, граф, вас не касается». «Но я...» Он завел какую-то до омерзения одухотворенную речь о вечной любви и прочих пошлостях, которую я пропустил мимо ушей. «Нин...» Я посмотрел на Зайку. «Чего?» «Он мне не нравится». Я еще раз осмотрел блондинчика и, глянув на девушку, спросил. «Можно я его убью?» «Пока нельзя», — со вздохом ответила подруга, так словно бы сожалела о данном факте. Конечно же, я шутил. Однако по какой-то причине мне показалось, что Нина восприняла мой вопрос вполне серьезно. «Что? Как?» Магически измененное лицо парня пошло красными пятнами. «Да как ты, мужлан, смеешь? Мне? Да я! Дуэль! Только дуэль! Ибо лишь твоя смерть может смыть...» «Граф, вы бы и не позорились, а?» Грубо оборвала его девушка. «Не по статусу вам первому встречному тыкать?» Она чувствительно ткнула меня локотком, видимо, опасаясь, что я обижусь на невинного мужлана. Между тем я всего лишь размышлял над тем, а не воплотить ли мою шутку в жизнь. Уж больно мерзким показался мне этот холеный придурок. Хотя я даже в чем-то понимал этого парня. Скорее всего, он просто ошибся. Аристо явно неровно дышал к Зайке и, видимо, был знаком с ней ранее. И вот тут на ум сразу приходил небольшой комикс, который я как-то видел в инете. Идет по улице девочка. Вся из себя умная, вежливая и красивая. Все прохожие ею любуются. Все мужики слюни пускают. Мол, что за ангел к нам спустился? Да какой ангел? Это же натуральная богиня. Наверное, и парень у нее как минимум не хуже. А она подходит к гопнику в кепке, берет его под ошарашенными взглядами окружающих под руку, и оказывается, что она его девушка. Вот только отношения у нас с Зайкой были немного другие. Я на Нину пока что видов никаких не имел. Мне просто приятно было общаться с ней. А то, что она то галстук мне поправит, то за руку возьмет, так может, в их среде так положено проявлять дружеские чувства? Вон, чмокают же девушки из простонародья знакомых в щечку вместо приветствия. Мне-то откуда знать? К тому же в исторических фильмах про дореволюционную Российскую империю дамы всегда под ручку с кавалерами ходили. То, что Нина девушка непростая, даже для голубых кровей, и так было понятно. Не будет ректор за кого попало вписываться. Видимо, дочка кого-то из высокопоставленных, не иначе. Впрочем, лично мне на это было как-то наплевать. Статус Зайки, какой бы он ни был, меня мало интересовал. Куда важнее было то, что с ней было приятно и интересно общаться. «Еду бабу выручать, эх, устал, мать!» Заорал вдруг Юра Хой из мобильника, лежащего в кармане, огласив двор элитарного факультета куплетами, многие словеса из которых здесь принято было произносить только в одиночестве, да и то шепотом. Сделав умное лицо, мол, «А что, собственно, такого вы в секторе газа неприличного увидели? Это же уже, можно сказать, фольклор? Персонифицированное народное творчество!» Я ответил на вызов. Звонила Марина. Именно на нее я поставил позавчера эту мелодию. Вчера я видел ее только на церемонии, и, как оказалось, на весь последующий день она выпала из реальности в своей лаборатории. А сейчас выкроила время, чтобы справиться о том, как обстоят дела у ее непутевого ученика. Пришлось расстроить ее тем, что теперь я никак не связан с Федосеевыми и вообще отправлен самим императором в свободное плавание. К моему удивлению, она знала об этом. Да и вообще восприняла спокойно подобный поворот. Еще и пожаловалась, что и из-за нее у Его Величества и Александра Павловича опять возникли какие-то разногласия. Бросив быстрый взгляд на Нину, которая в этот момент переругивалась с клеящимся к ней графом, и показав последнему из-под тишка кулак, я попросил Марину рассказать поподробнее. Оказалось, что разработки Марины в области нулевой химии давно уже беспокоили имперскую канцелярию. Точнее, то, что Александр Павлович, пользуясь ее изобретениями, активно лез не в свою степь, что-то там монополизировав чуть ли не на мировом уровне. А потому ему уже несколько лет как намекали, что неплохо было бы, если бы его гений трудилась не на него конкретно, а во благо всей империи. Федосеев сделал финт ушами и устроил девушку преподавать нульхимию в колледж. Мол, и для народа полезно, и себя не обидел, так как лаборатория при колледже была в полном ее распоряжении. Наверху, видимо, сделали вид, что удовлетворены подобным решением проблемы. А потом появился я и привлек к своей персоне нежелательное внимание императора. Вот, похоже, его величество и решил прижать к ногтю чересчур уж распоясавшегося подданного, который в своем бердске совсем отбился от рук и забыл свое место. А вот новость о том, что я отныне учусь не на юридическом, а переведен на военную кафедру, застала девушку врасплох и заставила поволноваться. Причем аргументы у нее были на уровне «Кузя, задумайся о своем будущем» и «Кузя, не ходи туда, там опасно, там стреляют». Еле-еле успокоил. А заодно поинтересовался, преподает ли она курсантам свой предмет, или химик к нам будет приходить другой. Оказалось, что конкретно они по классам не ходят. Наоборот, занятия по данной дисциплине проводились у них, в лабораторном комплексе. И студенты со всего колледжа посещали их в соответствии со своей учебной сеткой. Которая, кстати, еще не была полностью составлена, а потому Марина в ультимативной форме потребовала, чтобы я сказал ей номер моей группы. Мол, не может она доверить мое обучение кому-то другому. Признаться честно, мне даже слегка поплохело, когда я представил себе этот комнатный цветочек в окружении наших неформалов. Они же ее живьем проглотят и не подавятся. Это все равно, что запустить морскую свинку в вольер к волчатам, надеясь, что та обучит их правильно охотиться на крупную копытную дичь. «Что за девушка?» С какими-то странными интонациями в голосе спросила меня Зайка, когда я, поняв тщетность усилий, прекратил уговоры и, попрощавшись, убрал трубку. «Кто такая эта Марина?» «Заноза в заднице», — буркнул я в ответ, косясь на все еще пыхтящего возле нас красавчика графа. «Мария Сергеевна Федосеева, учительница нульхимии в нашем колледже. Она меня сопровождала из Новосибирска». «И что у тебя с ней?» «Потом расскажу», — отмахнулся я и вновь посмотрел на златоволосого парня. «Вам что-то еще нужно?» «Я вызвал вас на дуэль!» Возмущенно воскликнул он. «Вы еще не дали мне своего ответа!» «Вы бы хоть представились, что ли?» Фыркнул я. «А то я, знаете ли, с безымянными самоубийцами по субботам после обеда не дуэлюсь». «Меня зовут граф Валерий Лапушкин!» Он гордо вздернул нос и картинно поправил волосы. «Странно, что вы меня не узнали. Это очень многое говорит о вашем воспитании». «А должен был?» Я удивленно посмотрел на Нину. «Он довольно известный поп-исполнитель». Пожала плечиками девушка. «Протеже самой Примадонны». «А, певец ртом!» Понимающе кивнул я. «Простите, граф, виноват. К своему большому стыду я подобной порнографией никогда не интересовался». «Вы смеете оскорблять меня?» Златовласка даже отшатнулся. «Нет, что вы». Постарался успокоить я его. «Это всего лишь мое оценочное суждение касательно всей нашей попсы. Я ни в коем случае не имел в виду конкретно вас. В сортах дерьма не разбираюсь». «Я жду ответа!» «Отказано, граф, можете быть свободны!» Опередила меня Нина. «Ефимов!» Она сделала особое ударение на моей фамилии, так, словно бы это был псевдоним. «Учится на военной кафедре. А вы, как я думаю, правила знаете. Так что идите, Валера. Идите!» К моему удивлению, парень как-то сразу сгорбился, развернулся и поплелся обратно в корпус, даже забыв убрать в ножны свою шпагу. Только со второго раза он смог запихнуть в карман пиджака ПМК и пару раз оглянулся жалостливо, словно наказанный щенок, посмотрев на Зайку, отчего чуть не споткнулся на лестнице. «А что за правила такие?» — спросил я девушку шепотом. «Курсантам со студентами выяснять отношения на дуэлях до начала большой игры по правилам нашего колледжа нельзя». Ответила она мне также тихо. «В частности, поэтому очень и очень неплохо, что ты теперь на военке». «А ведь Мальвину это не остановило?» — подумал я, вспомнив встречу с фиолетово-волосой в беседке на крыше. «Или именно по этой причине она так легко приняла мой отказ? Вот же ж!» «Поклонник?» — задал я очередной вопрос, кивнув в спину входящему в здание парню. «А!» — отмахнулась от меня Нина. «Можно сказать, друг детства. Хороший, в общем-то, парень. Только когда выступать начал, ему от популярности крышу напрочь сорвало. Не поверишь, год назад он вдруг решил, что я должна выйти за него замуж. Мол, когда мы были детишками, мы друг другу обещали и все такое. Вот он с тех пор за мной все свободное время словно хвостик бегает. Достал. Сил никаких нет. Вон как себе морду лица якобы ради меня изуродовал. Смотреть противно». «Даже не знаю, кого из вас двоих стоит пожалеть», — улыбнулся я. «Меня жалей, я здесь жертва», — тут же выдала зайка. «Угу, бедная Нина». Мы дружно засмеялись. «Вот еще одна пай-девочка идет». Действительно, к нам приближалась Мальвина. Вся такая опрятненькая, юбочка выглажена, чулочки белые, ладошки на подоле сложены, глазки в землю потуплены, а на мордочке легкий румянец, смирение и покорность. Прямо идеальная горничная из самого благородного дома страны, а не адская оторва, вовсю гогочущая над пошлыми шутками ниже пояса. «Добрый вечер, госпожа», — вежливо поклонилась она. «Добрый вечер, господин Ефимов». «Леночка», — елейным голоском произнесла Нина. «Ты опять за старое? Мы же с тобой договаривались. Ладно, одевайся, как знаешь, делай, что хочешь. Но ты же обещала мне, что пойдешь учиться на гражданскую кафедру. Мы с тобой месяц не виделись, а тут я на второй день узнаю, что ты с Кузьмой в одной группе. Как это понимать, подруга? Получается, ты мне вчера солгала?» «Мне очень стыдно, госпожа». Касимова, изобразив раскаяние, опять поклонилась. «Можете наказать меня снова, по-разному, как вы любите». «Чего?» Зайка захлопала глазами, а я с недоумением посмотрел на нее. «Так вот какие черти в этом омуте водятся», — промелькнула мысль. «Я все вытерплю, только бы доставить вам удовольствие, моя госпожа». «Ты на солнце, что ли, перегрелась?» — ахнула Нина и как-то беспомощно покосилась на меня. Ее на уроке по голове не били случаем? Два подарочка от Грэма девушка точно схлопотала за то, что пялилась на меня. А остальные шесть, насколько я помню, благополучно поймала. Так что я отрицательно покачал головой, не зная, стоит ли рассказывать о воспитании курсантов по методу Фишена. «Если вы хотите, то можете ударить меня прямо сейчас, моя госпожа». Пролопотала Мальвина и, зажмурившись, склонилась в поклоне. «Выпендриваешься перед Кузьмой, значит?» Процедила зайка, поджав губки. «Ну что ж, мы с тобой дома поговорим». «Я готова к наказанию, госпожа». Нина, издав тихое рычание, с хлопком раскрыла свой зонтик и зашагала. Нет, величественно поплыла к остановке трамвайчика. Пожав плечами, я направился за ней. А Касимова пристроилась рядом со мной. «Предатель!» — прошипела она сквозь зубы. «Вот расскажу преподу, что ты меня слил. Он тебе устроит райскую жизнь». «А ты дура. Нахрена ты Нину задираешь?» Так же тихо ответил я. «А Грэмом меня не пугай. Сама не проработала легенду и не обеспечила прикрытие. Вот теперь и расхлёбывай». «Прикрытие. Много ты понимаешь», — фыркнула она. «Что-то я не видела тебя среди тех, кто задание выполнил. Признавайся, насекомое, завалил контрольную?» «Я что, баран, чтоб со всем вашим стадом бегать?» — отбрил ее я. «Подождал, пока вас всех переловят, и спокойно ушел». «Дилетант», — констатировала она. «А если бы в класс заявились с проверкой после того, как отловили бы самых нерасторопных, ты об этом подумал?» «А что бы они увидели?» — фыркнул я. «Единственного прилежного ученика во всей вашей гоп-компании?» «Идиот», — буркнула она и отвернулась. «Вы там долго шептаться будете?» — крикнула Нина, которая успела уже отойти на приличное расстояние и остановилась, поджидая нас. «Трамвай пропустим». «Так, давай вали отсюда, насекомое», — ткнула меня локотком Мальвина. «Скажешь, что у тебя дела, и чтобы я тебя возле госпожи больше не видела». «Ага, бегу и волосы назад», — парировал я. «Слушай, Касимова, тебя что, действительно стукнуть как следует, чтобы ты пай-девочкой стала? С волосьями фиолетовыми в крапинку». «Дались тебе мои волосы!» Громко возмутилась девушка. «Достал уже! Нин, он меня обижает! Ой! Госпожа, ваш кавалер ко мне домогаться изволит!» «Блин, и с кем я общаюсь?» Зайка покачала головой, а затем пару раз хлопнула в ладошки. Совсем как та девушка патрульная у концертного зала. «Все, замолчали! Мы едем развлекаться!» И мы поехали. Развлекательный центр «Третья планета» встретил нас огромной толпой и еще большим количеством игровых автоматов, аттракционов, конкурсных площадок и соревнований на любой вкус. Народ отдыхал после первого учебного дня, веселился, знакомился и наслаждался жизнью. Так что и мы пошли в отрыв. Касимову как подменили. У девушки разбегались глаза, а учитывая, что за нее платила Нина, она, словно ошпаренная, бегала с выпученными зенками от одного автомата к другому. И, по-моему, ей было наплевать на то, во что она в данный момент играет. А вот я от спонсорства отказался. Из-за чего, кстати, чуть было не поссорился с Зайкой, которая, похоже, не привыкла, чтобы ей перечили в подобном. Обошлось. Правда, мне пришлось раскорячиться так, что мама не горюй. Уж очень трудно оказалось объяснить обиженной девушке, что ты не хочешь брать ее деньги не потому, что она женского пола, а от того, что чересчур ее уважаешь, чтобы позволить ей платить за тебя. Глупость, конечно, в наш-то век эмансипации. Однако я не мог заставить себя поступать по-другому. И что уж там говорить. Были бы деньги, гуляли бы все на мои. Правда, без того, чтобы влезть к ней в карман, не обошлось. А виной тому горящие адским огнем глазенки Касимовой. Ну и райский взор Нины. Куда уж без него. Невозможно нормальному мужику отказаться, когда дамы так просят. И не чего-нибудь, а проверить силу удара. В общем, мне, можно сказать, не повезло. На автомате как раз выбили новый рекорд, и толпа взорвалась ликованием, что не могло не привлечь к себе нашу Мальвину. Девочка попробовала и, естественно, проиграла накачанному парню-второкурснику, взявшему высший балл. Он сказал что-то нелестное, Касимова завелась. Нина ее осадила, но прощать что-либо кому-либо. Эти двое не собирались. И тут у меня было два выхода. Подписаться или упасть в глазах девчонок. В результате я сломал игровой автомат. Защищенная от ударов внутренней силы груша пробила крышку и лопнула, высыпав наполнявшую ее крошку на пол. Так что рекорд и восторги окружающих были мне обеспечены. Как и с визгом повисший на мне личный ангел с демоном. А также извинения для последнего от посрамленного чемпиона. Но за сломанную машинку пришлось заплатить. И тут имеющиеся у меня в наличии стартовые финансы не канали. Так, девушки. Достав смартфон, я посмотрел на дисплей. Я еще сегодня в дисциплинарную комиссию хотел заглянуть. А уже 9. К Валентину собрался? Тут же догадалась Нина. Ага, приглашали, так что надо бы появиться. Вздохнул я. К тому же хочу попробовать у него узнать, как на подпольный турнир записаться. Он типа местного полицейского, так что должен знать, как там это делается. «А зачем тебе этот турнир?» — с подозрением спросила Зайка, а Мальвина скривила губы и отвернулась так, словно бы я сказал, что желаю поесть слизняков. «Нужно», — вздохнув, ответил я, не вдаваясь в подробности. «Спор у меня. Рассказать не имею права». «Вот даже как!» Нина даже хлопнула в ладошки. «Тогда я с тобой». «И я», — быстро вписалась Касимова. «Значит, решено», — заявила Зайка, даже не дожидаясь моего ответа. «Едем». Я почему-то не удивился, что в здании дисциплинарной комиссии Валентина знали даже тараканы. Более того, он позаботился о том, чтобы пришедшего к нему первокурсника не погнали из приемной, а пропустили в здание. Правда, по его заявке я должен был быть один, но это уже мелочи. В комнате номер 207, где он обитал, нас никто не встретил. Хотя дежурная на ресепшене специально позвонила им, предупреждая о нашем приходе. Все сотрудники сгрудились перед телевизионным экраном и, затаив дыхание, наблюдали за разворачивающимися на нем событиями. У меня даже внутри все похолодело. Там транслировали украинскую зону. Да не просто какой-то ролик, а то, от чего сердце на секунду замерло, а затем понеслось вскачь. На экране сражались эльфы. «Привет, Кузьма!» Выскользнул из толпы Валентин и подошел к нам, постоянно оборачиваясь на монитор. «Давай, подгребай! И вы, девчонки, подтягивайтесь! Прямая трансляция с GoPro сталкеров группы Маффин. Они на драку эльфов из двух разных дырок натолкнулись». На ватных ногах я подошел к экрану. Сердце буквально вылетало из груди. Я даже не почувствовал, как за мою правую ладонь взялись пальчики Нины. А через пару мгновений на левой руке повисла Касимова. И уж тем более я не услышал завистливого вздоха Валентина, так как все мое внимание было приковано к происходящему. Там действительно сражались самые настоящие эльфы. Оператор, боец Маффинов, известный пророссийской группы украинских сталкеров, сидел в кустах, а перед ним на поляне разворачивалось жуткое побоище. Противники были одинаково прекрасны, с длинными ушами и светлыми волосами, и тем не менее совсем не похожие друг на друга. Воины в белых робах и куче железа против зеленых робинов-гудов, пригнавших с собой натурального Айвенга, рыцаря Реда и рыцаря Грина. Бойцы схлестывались друг с другом, падали и оставались лежать. А все новые и новые эльфы лезли на своих визави, кололи их мечами, утыкивали стрелами, волнами, прилетавшими с обеих сторон, и жгли разнообразной магией. За всем этим безобразием наблюдал ствол калаша с глушаком, который отслеживал особо опасных с точки зрения оператора бойцов. «Грицко!» — окликнул кто-то того шепотом. «На 5 часов!» Камера повернулась в нужном направлении, и мы увидели эльфийку мага в длинном, когда-то белом, а ныне перепачканном землей и кровью платье, которое, как могла, быстро отползало в сторону ближайших кустов. В бедре у нее застряла зеленая стрела и явно причиняла бедняжке сильнейшую боль при каждом движении. Между тем последний из магов белых свалился на землю, истыканный стрелами. И почти сразу же после этого волшебник или друид зеленых схлопотал в грудь золотой арбалетный болт. «Работаем, хлопцы, на пределе!» Раздалась команда, и камера затряслась. «Быстро, быстро, быстро!» Дальше события полетели со скоростью света. Раненую девушку за волосы втянули в кусты и тут же скрутили, заткнув рот кляпом и вколов обезболивающее. А в это время умирающий, но все еще твердо стоявший на ногах маг зеленых, начал читать какое-то заклинание, активно помогая себе руками. «Микола! Щит императора!» — заорал, срывая голос, командир. Все вокруг залило белое искрящееся зарево. А через секунду пришла волна страшного огня, в какие-то мгновения пожравшая почти абсолютную защиту. И все же барьер сталкеров выстоял, спас и бойцов, и плененную эльфу. А когда он развеялся, вокруг на многие метры была ровно оплавленная поверхность. Кусты и деревья просто испарились, как и другая растительность, трупы и остававшиеся в живых эльфы. Только посередине этого апокалипсиса стоял, хихикая, заживо горящий маг и уже протягивал в сторону сталкеров свою спеченную руку с неразгибающимися пальцами. «Огонь!» — рявкнул команду старший, и эфир взорвался автоматными очередями. «Охренеть!» — резюмировал кто-то из стоящей перед телевизором толпы.